Бегство в Египет. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. Белая равнина, полная луна, свет небес высоких и блестящий снег, зеленые огоньки стрелок, паровозы кричат, как чайки, вагоны первого класса синие, второго желтые, третьего зеленые, сейчас лунные со снежной холкой. Телеграфист одиночен.